Глава 14. Поздний вечер. Лежу на кровати, отдыхаю. Мариан же парит в пространстве и медитирует, восстанавливает силы. С виду отстраненный, но я уверен, он замечает, как возвращается Мавка, появляется из ниоткуда посреди дешевого номера. Мариан все слышит. Феодора вышла подышать свежим воздухом. Она больше не докучала нам своими вопросами, а пребывала в раздумьях. И меня терзало страшное любопытство, чем же заняты ее мысли. Влад бесшумно перемещается по номеру, не касаясь ногами пола. Он, как обычно, босиком, в серых шортах и выцвевшей голубой футболке. «Смертная ушла?» – равнодушно спрашивает Мавка. «Гуляет, но должна вернуться», – отвечаю я. Хотя порой проскальзывает предательская мысль, что Феодора может дать от нас дёру. «Жаль, надеюсь, не придет. Влад пожимает плечами и отворачивается. «Где Динго?» «Моя очередь задавать вопросы». «В безопасном месте. С ней все хорошо». В словах Мавки я не сомневаюсь. Если он и говорит, то только правда. К тому же Динго любит, а животных заботится лучше, чем о себе. Он внимательно смотрит мне в глаза, будто заглядывает в душу. «Девушка нам ни к чему. Прогони ее, она лишняя здесь», – требует Влад. «Чем Феодора так не угодила тебе?» Влад молчит и отводит взгляд. «Она живая», – раздается спокойный голос Мариана. «И должна жить своей человеческой жизнью, не вникая в наш мир». «Феодора, богатырка! Пару дней назад ты сам говорил, что девушка нужна нам!» «И я, кажется, ошибся. Мы подвергнем смертную очередному риску. Радиму нужна не она, а ты». «У нее есть имя», — огрызаюсь я. «Меня злит, что они против присутствия здесь девушки. Прекрасно их понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Феодора уже не боится меня, поэтому не хочу, чтобы она уходила». «Избавься от нее», — настаивает Мавка. «Нет». Рычу я. «Девушка под моей защитой. Напоминаю, она обещала нам помочь». «Ты сам себя защитить не можешь», — упрекает Мариан. «Тем более. Правда, больно бьет по моей гордости». «Ну, тогда не ной, когда он убьет ее. А он обязательно это сделает, когда поймет». Мариан многозначительно умолкает. «Когда поймет что?» «Радомир. Глупо, очень глупо влюбляться в смертную». Мариан качает головой. «От этих слов вздрагиваю. Меня словно пронзает током. Такие, как я, не влюбляются. Любовь чуждая мне чувство, и я твержу это себе уже много тысячелетий подряд». «Ничего подобного. Просто надеюсь, что она, как настоящая богатырка, поможет нам». «Будь по-твоему, с тобой бесполезно спорить», — вздыхает Мариан и обращается к Мавке. «Влад, что-нибудь удалось выяснить насчет местонахождения меча?» «Да», — кивает тот. «Ходят слухи. Похоже, меч находится в городском музее в качестве экспоната». «Источник надежный», – деловито уточняет Мариан. «Надежный. Говорят, меч в Зимнем дворце». «Тогда вперед», – командует Мариан. «Не будем задерживаться, а богатырку захватим по дороге». Среди людей тоже встречаются достойные, честные, добрые, одним словом, герои. Мужчины, женщины, для меня это не важно. Таких достаточно среди богатырей и богатырок. Большинство из тех, кого мне удалось повидать, можно было назвать надежными. Но уже многие столетия богатырь – лишь сказочный персонаж. Впрочем, как и я сам. Богатыри от рождения наделены невиданной силой и отвагой. Раньше один богатырь мог сразиться в битве с огромным трехглавым змеем и выйти из нее победителем. Поэтому судить о Феодоре было так сложно. Девушка не выглядела как богатырка. Ее скорее хотелось оберегать от опасности и никуда не отпускать. Вот она сидит на скамейке возле входа в мотель и задумчиво глядит в небо, в руках стаканчик с кофе. Заметив нас, Феодора встает и одергивает юбку, обтягивающую бедра. Та же одежда, что и утром. Я слегка улыбаюсь. «У нас появилась зацепка. Надо выдвигаться». Приблизившись к Феодоре, я слышу стук ее сердца. «Хорошо, я готова». Она без промедления встает. Подходим к автомобилю. Мне больно смотреть на свою тачку после нашествия мертвецов. Ездить на такой по городу нельзя, привлечет слишком много нежелательного внимания. Влад и Мариан уже в машине, Мавка недовольно сел спереди, Мариан на заднем сиденье. Я галантно открываю дверь перед богатыркой и спешу на водительское место. Вперед. Надеюсь, что пробок не будет. Сперва заедем к нам домой, поменяем машину и возьмем все необходимое. Вдруг на нас снова нападут. Я спокойно излагаю план действий, обращаясь больше к Феодоре, ведь остальные и так все знают. Пытаюсь поймать зеркалом заднего вида взгляд девушки, но та смотрит в окно. «Мы можем заехать ко мне?» – наконец спрашивает она. Я на мгновение замираю. «Зачем? У нас мало времени, надо действовать быстро». Стараюсь быть сдержанным, чтобы Мариан не заметил моего волнения. Пожалуй, удается. «Она хочет уйти! Отпусти смертную!» – равнодушным тоном произносит Мавка. От слов Влада пробирает дрожь. «Нет, просто хочу переодеться. Это платье жутко неудобное. Оно ужасно. Как в таком вообще сражаться?» — возмущается Феодора. И я выдыхаю. «Нам действительно некогда заезжать к тебе домой. Радим может нагрянуть в любую минуту, особенно сейчас. При свете дня мы были бы в большей безопасности. Если хочешь, можем высадить тебя где пожелаешь», — вмешивается Мариан. Влад довольно кивает. «Вот засранец». «Не надо. Раз так, останусь в этой одежде. Ничего страшного», — отвечает Феодора. «Хорошо, богатырка. Надеюсь, твоя жертва будет не напрасной», — кивает Мариан и отворачивается, давая понять, что разговор окончен. Девушка тоже замолкает. Я чую исходящий от нее запах, запах грусти. «Но Мариан прав, мы обязаны опередить Радима. Брат зло, и он уже близко. Я выезжаю на трассу и набираю скорость. Вот чего мне так не хватало и не достает теперь. Полеты. Я жажду летать вместе с братьями, и это мучительно. Через час мы уже заезжаем в гараж, оставляем помятый автомобиль и берем машину Ратмира, черный Гленваген. Я стараюсь не думать о брате. Он бросил меня, оставил одного разбираться со всем этим дерьмом. Ладно, не время себя жалеть. Лучше поищу заготовленное Ратмиром оружие. Тут у него множество посеребрённых клинков разной формы и длины, пистолеты, для которых у нас осталось немного разрывных пуль, отлитых братом, порошок из полыни, аккуратно упакованный в небольших мешочках, замечательное оружие против нежити. И рябина. Она одна из лучших щитов, надежная магическая защита. Нечисть не может переступить черту из рябинового порошка, но у нас есть только рябиновые веточки, что сойдут за оберег. «Какое оружие предпочитаешь?» Слышу голос Мариана. Он обращается к Феодоре. Держит меч в одной руке, а револьвер в другой. Девушка внимательно смотрит. Думает. «А можно взять оба?» спрашивает она. Мавка закатывает глаза, но не говорит ни слова. Только по обыкновению наблюдает за всеми. «Я думал, богатырка предпочтет меч. Но если желаешь, бери револьвер». Мариан отдает девушке оружие и порошок из полыни. «Возьми еще и это. Возможно, пригодится». Он переживает за жизнь смертной. Не знаю почему, но последние столетия он стремится защищать людей. Проникся к ним симпатией. А вот я нет, и это дает Радиму преимущество. Позволит переманить меня на свою сторону. Во всяком случае, он так думает. Хотя Феодору я защищать буду, потому что рядом с ней чувствую надежду. У нас нет четкого плана, лишь слухи и догадки. Молча залезаем в Гленваген. Мавка снова рядом со мной, а Мариан и Феодора сзади. Наш путь лежит в Зимний дворец.